«Чего ради он пришел?» — недоумевала Скарлетт. «Ведь все, что он говорит, сплошная ложь». «Мне крайне неприятно быть назойливым в такие минуты, но у меня есть одно неотложное дело, которое я должен обсудить с вами. Мы с мистером Кеннеди кое-что задумали». «А я и не знала, что у вас с мистером Кеннеди были общие дела», заявила Питтипэт с оттенком возмущения. «Как это она могла не все знать о делах Фрэнка?» «Мистер Кеннеди был человек широких интересов», — уважительно сказал Ред. «Может быть, мы пройдем в гостиную?» «Нет», — воскликнула Скарлетт, бросив взгляд на закрытые двойные двери. Ей все виделся гроб, стоявший в этой комнате. Будь ее воля, она никогда бы больше туда не вошла. На сей раз Питти мгновенно все поняла, хотя это ей и не очень понравилось. «Пройдите в библиотеку, а я... Мне надо подняться наверх и взять штопку. Бог ты мой, я за эту неделю так все запустила. Вот ведь...» И она двинулась вверх по лестнице, кинув через плечо укоризненный взгляд, которого ни Скарлетт, ни Ред не заметили. Он отступил, пропуская Скарлетт в библиотеку. «Какие же это у вас с Фрэнком были дела?» — напрямик спросила она. Он шагнул к ней и тихо произнес: «Никаких. Мне просто хотелось убрать с дороги мисс Питти». Он помолчал и, пригнувшись к Скарлетт, добавил: «Это не выход, Скарлетт». «Что?» «Одеколон». «Вот уж право, не понимаю, о чем вы?» «Вот уж право, прекрасно вы все понимаете. Вы много пьете». «Если даже и так. Ну и что? Разве это вас касается?» «Вежливость не мешает даже и в горе. Не пейте одна, Скарлетт. Люди об этом непременно узнают, и вашей репутации конец. А потом вообще, плохо пить одной. В чем все-таки дело, дружок?» Он подвел ее к дивану розового дерева, и она молча опустилась на него. «Можно закрыть двери?» Скарлетт понимала, что если мамушка увидит закрытые двери, она возмутится и станет потом не один день бурчать и читать наставления. Но будет еще хуже, если мамушка услышит их разговор, особенно после того, как пропала бутылка коньяку. Услышит, что она, Скарлетт, пьет. Словом, Скарлетт кивнула, и Ред сомкнул раздвижные двери. Когда он вернулся и сел рядом, внимательно глядя на нее своими черными глазами, атмосфера смерти рассеялась перед исходившей от него жизненной силой. Комната снова показалась приятной и по-домашнему уютной, а свет от ламп стал теплым, розовым. «В чем все-таки дело, дружок?» Никто на свете не мог бы произнести это дурацкое слово так ласково, как Ред, даже когда он слегка издевался. Но сейчас никакой издевки не было. Скарлетт подняла на него измученный взгляд, и почему-то ей стало легко, хотя она и не прочла на его лице ничего. Она сама не могла понять, почему ей стало легче, ведь он такой черствый, такой непредсказуемый. Возможно, ей стало легче, потому что, как он часто говорил, они так схожи. Иной раз ей казалось, что все, кого она когда-либо знала, все ей чужие, кроме Ретта. «Вы не хотите мне сказать?» Он как-то по-особенному нежно взял ее за руку. «Ведь дело не только в том, что старина Фрэнк оставил вас одну. Вам что, нужны деньги?» «Деньги? О, Господи, нет. Ах, Ред, мне так страшно». «Не будьте гусыней, Скарлетт. Вы же никогда в жизни ничего не боялись». «Ах, Ред, мне страшно». Слова вылетали стремительно, как бы сами собой. Ему она может сказать. Она все может сказать Рету. Он ведь далеко не ангел, так что не осудит ее. А до чего же приятно знать, что существует на свете человек плохой и бесчестный, обманщик и лгун, в то время как мир полон людей, которые в жизни не соврут даже ради спасения своей души и скорее погибнут от голода, чем совершат бесчестный поступок.